моей новой работы. Нет возражений? Ну тогда... Он схватил бокал, плеснул туда цинандали и, шумно осушив его и трубно прочистив горло, начал читать с листа. Был третий час ночи. Иван Гора стоял на карауле у дверей в Смольном. Длинный коридор за день натащили снегу. Чуть светила лампочка под потолком. Пусто. Пальцы пристывали к винтовке. Издалека по каменной лестнице кто-то слышно спускался с третьего этажа. В коридоре показался человек в шубе, наброшенный на плечи. «Зазябли, Владимир Ильич, погреться пришли». Из-под лобья чуть раскосыми глазами Ленин взглянул холодно, потом теплее. На виски набежали морщинки. Дверь, ведущая в приемную, где раньше помещалась умывальная для девиц, и до сих пор стояли умывальники, приоткрылась. Вошел человек с темными стоячими волосами и молча сел около Ленина. Руки он стиснул на коленях. Тоже должно быть прозяб под широкой черной блузой. Нижние веки его блестевших темных глаз были приподняты, как у того, кто вглядывался вдаль. Тень от усов падала на рот. Толстой оторвался от машинописных страничек и обвел взглядом застолье. Ворошилов широко заулыбался и, не сдержавшись, обратился к Сталину. «Узнаешь, Коба, ведь о тебе!» На лице Сталина не дрогнул ни один мускул. Только подняв тяжелые веки и следом вновь их опустив, он тихо, почти бесстрастным голосом произнес: «Продолжайте, Алексей Николаевич». Взгляд Толстого за массивными стеклами очков пробежал вдоль стола, и одна рука быстро поддела на вилку осетриный балык, а вторая плеснула в бокал из-под цинандали русской горькой. «Простите, чуть промочу горло», — сказал он, и, опрокинув водку, тут же занюхал ее корочкой хлеба, а затем смачно задвигал челюстями, прожевывая осетрину. Молотов, Ворошилов и Будённый зазвякали стопками и вилками, следуя его примеру, и он ободряюще им подмигнул. «Как говаривал Петр I в моем романе, веселье Руси есть пити. Ого, ого, ха-ха, однако продолжим». Слушатели вновь мысленно возвратились в Смольный. Точка зрения Троцкого — войну не продолжать и мира не заключать, ни мира, ни войны. Негромко, глухо проговорил Ильич. А немцы в это время вгрызутся нам в горло. А на свете сейчас ничего нет важнее нашей революции. Сталин глядел ему в глаза. Казалось, оба они читали мысли друг друга. «Крестовый поход за хлебом нужно возглавить», — сказал Ленин. «Ошибка, что этого не было сделано раньше. Прекрасно. Определяется центр борьбы, Царицын, и вот тут мы и победим». Сталин усмехнулся под усами. Со сдержанным восхищением он глядел на этого человека, величайшего оптимиста истории, провидевшего в самые тяжелые минуты трудностей то новое, рождаемое этими трудностями, что можно было взять как оружие для борьбы и победы. 31 мая в «Московской правде» был опубликован мандат. Член Совета народных комиссаров, народный комиссар Иосиф Виссарионович Сталин назначается Советом народных комиссаров общим руководителем продовольственного дела на юге России, облеченным чрезвычайными правами. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов, Ленин. Под дружные возгласы одобрения рука Ворошилова с рюмкой, затем стопки Молотова и Будённого потянулись к автору. «Молодец! Надо отметить, как вы все так удачно и ловко! Ну, будем!» Сталин налил себе сухого вина, оросил губы. «Нет сомнения в том, что вы, Алексей Николаевич, взяли в первой же главе правильный тон. Ленин организатор и руководитель всех наших побед.